Это происходит от слишком большого количества инсулина, который выделяется поджелудочной железой в ответ на быстрый подъем количества сахара, циркулирующего в крови. Кофеин, содержащийся в кофе, в шоколаде, напитках типа Кока-Колы, наряду с никотином также способствует развитию функциональной гипогликемии. В результате, по американским данным, в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано около 100 миллионов лиц, склонных к алкоголизму. Лечение их в основном базировалось на лекарствах, на психологическом внушении, даже на электрошоке. Но ведь устранять-то надо было прежде всего причины, а не следствия. Чтобы включить волевой импульс и вызвать у алкоголика решение бросить пить, необходимо прежде всего изменить химический баланс в организме, причем не столько лекарствами, сколько с помощью нормальной диеты. Выяснилось, что с точки зрения биохимии алкоголики и шизофреники являются близнецами. В экстремальных условиях у них появляются разительно схожие галлюцинации, имеющие аналогичное химическое происхождение. Врачи обнаружили, что сочетание нормальной диеты и многовитаминной терапии успешно помогает шизофреникам и столь же эффективно для алкоголиков. Доктор Хокинс сообщил, что во время антиалкогольного лечения пациенты придерживались гипогликемической диеты, а также получали 1 грамм витамина В3, 1 грамм витамина С, 200 международных единиц витамина Е, все по 4 раза в день после еды, по 50 миллиграммов витамина В6 один раз в день. 71% алкоголиков и шизофреников вылечились от своих заболеваний, хотя в прошлом они до 20 лет находились в своих клиниках. Шведские врачи доказали, что витамины, которые дают перед приемом алкоголя, уменьшают потребность человека в спиртном. Сочетание оптимальной диеты и терапевтических доз витаминов позволяет устранить дефицит витаминов и минеральных солей, вызванный употреблением алкоголя. Кажется, я достаточно убедительно показал, что выбор питания отнюдь не нейтральное дело, что его характер далеко не безразличен для телесного и для психического нашего состояния. Чтобы мысль эта не исчезала из вашего поля, читатель, я дальше время от времени буду стимулировать ее. То указанием на связь неверного питания с онкологией, то с атеросклерозом, то с другими радостями жизни. А теперь, достаточно взбодрив ваше внимание, перехожу к конкретизации главного, к тем общим закономерностям, которые, однако, позволяют нам в их пределах двигаться согласно своей натуре и собственному разумению. Существуют ли такие закономерности? Безусловно. Первой из них является широкий, даже очень широкий объем продуктов, пригодных для питания человека, среди которых надо уметь выбирать наиболее пригодные именно для себя. Природа от души щедро наградила нас способностью к всеяденью. Достаточно глянуть на человеческие зубы. Хоть жителей Киргизии, хоть жителей Украины, хоть французов, хоть пуэрториканцев. Конечно же, это не зубы хищника. Пусть каждый представит себе разинутую пасть льва или тигра. А уж если не этих грозных царей, то хотя бы рот своей домашней мурки или оскал полкана, не желающего допустить вас на территорию охраняемой им не за страх, а за совесть дачи. У них во рту находится отнюдь не тот набор саблевидных кинжалов, призванных и созданных для того, чтобы отрывать кусками плоть от туши повергнутой добычи и заглатывать их без разжевывания. Элементарное анатомическое исследование кишечника также подтверждает ту мысль, что мы владеем совершенно иным кишечно-желудочным трактом, с иными, чем у хищников, ферментативными подачами по ходу продвижения перевариваемой пищи. Наши зубы гораздо ближе по своему устройству к зубам травоядных. Они обладают широкими площадками для перемалывания, перетирания именно растительной пищи. Но в то же время наш пищеварительный тракт существенно отличается от того, которым наделена корова, и наши зубы, если их увеличить до размера, например, слоновьих или, более того, мамонтовых, выкажут и важные отличительные особенности. Наличие на плоских жевательных поверхностях некоторых специфических бугорков. Их присутствие характеризует зубы человека, высших приматов, большинства обезьян, и как это не покажется неожиданным, даже медведя.